негромко произнесла Аглая Петровна. «Я всегда говорю и говорила только правду». И тут она вспомнила Ларикова, всегда спокойного и уравновешенного Ларикова, которого в 1937 году взяли в Унчанске. Судили его где-то далеко, и потом она сама на городском активе говорила про то, что у них орудовала банда врагов народа, говорила убежденно, вспоминая ошибки и промахи Ларикова, который, конечно, бывало и рубил с плеча, и лесозавод распланировал неудобно, и... «Вы будете отвечать, Устименко?» — вновь услышала она голос майора. «Нет», — сказала она. «Это как так? Нет?» Голос майора был скучный и добродушный. «А вот так очень просто. Нет и нет. Почему же нет? Почему вам откровенно не поделиться? Мы располагаем точными сведениями, как именно и когда вас завербовали работать против нас. Мы, Устименко, все знаем. Тут все известно». Аглая Петровна вздохнула. Сколько раз ей говорили, как ее там завербовали? «Наверное, 100». «Желаете закурить?» «Не желаю. Не настаиваю». Он помолчал, с трудом подавив зевок. «Вот так», — сказал Ожогин, — «вот таким путем. Может, поделитесь, как, скрывшись, перемещенные лица выдавали французских патриотов?» «Что?» — спросила она. «Вы же работали на гестапо». «Это мне уже говорили». «Говорили? Кто?» Она ответила спокойно, изо всех сил спокойно. «Такой же, как вы, враг народа, укрывшийся за погонами советского офицера». «Как?» — спросил Ожогин. «Кто?» Он не поверил своим ушам. Когда в 1937-м подследственный хлопнул его, тогда лейтенанта, стулом по голове, он удивился куда меньше. «Как вы меня назвали?» «Как и следует называть такую сволочь врагом народа?» Ей теперь стало совершенно все равно. Письмо перехвачено, но как, если им даже неизвестно, кто его передал? Они хотят узнать имя, чтобы покончить с солдатом за то, что он честный. Нет, они не узнают. Она не назовет его. А этот белозубый — враг народа, враг. И почти с удовольствием, медленно растягивая слова, Аглая Петровна произнесла еще раз. «Вы враг народа! Вы здесь шайка вредителей и...» Договорить она не успела. Он ударил ее в переносицу. Этот способ битья у боксеров имеет свое специальное наименование. А майор Ожогин любил, уважал и понимал спорт с детских нежных лет. Кроме того, он любил пострелять по зайчишкам, порыбачить, разбирался в шахматах, обожал свою дочку Люсю, свою старенькую маму, жену Соню, которая и, по его мнению, и по мнению его коллег, неподражаемо исполняла сольный танец арабески в программе самодеятельности войск МВД. Любил глядеть на золотистых стрекоз на рыбалке. И главное, свято и безоговорочно верил в то, что дыма без огня не бывает, и даром еще никого не сажали. Дома у него висел портрет Дзержинского, про которого Ожогин знал, что он есть карающий меч. Известно было Ожогину, что случаются перегибы, но знал он и нехитрую мудрость иного толка. «Не перегнешь, начальству исправлять нечего станет». А ежели контрику и впаяли больше, нежели следует, то ведь контрик, он контрик и есть. Услышав же, что он враг народа и вредитель, Ожогин ужасно обиделся. В нем вскипело чувство гражданственности, то самое, что, подвыпив, он декларировал, перебирая известные стихи. «Читайте, гады, и завидуйте, я гражданин Советского Союза!» «Сука!» — сказал он, погодя, когда Аглая Петровна пошевелилась. — Сука! Ты у меня поговоришь! Она села на полу возле ножки письменного стола. Из ее носа шла кровь. Ожогину было стыдно и даже сосало под ложечкой. он ударил беспомощную женщину, да еще женщину лет на 20 старше, чем он. Но деваться было некуда, и он стал себя распалять словами, которые произносил вслух. Это были низкие и грязные ругательства. Но какое это имело значение, если ругал он изменницу Родины, фашистскую гадину, агента гестапо? И, сделав два шага, майор Ожогин встал над Аглаей Петровной и сказал ей: «Я тебя в кашу сапогами сомну. Понимаешь ты это?» «Сомни, негодяй», — тихо ответила она, — «убей. Я же в застенке. Ну, бей! Что ж ты, вражина, негодяй, гадина, бей!» Ее горящие ненавидящие глаза, открытые навстречу смерти, смотрели на него, и он отступил. Сделал шаг, еще маленький шажок, ничего толком не соображая, крикнул, чтобы позвали из санчасти. И когда Устименко унесли, сел на стол. Его трясло. Валившиеся сержанты увидели, что он плачет. Одна слеза текла по его бледной щеке, и, стуча зубами о край стакана, разливая воду, он говорил: «Никаких нервов не хватает, понимаешь? Враг народа, так и режет. Это я-то враг народа? У меня и контузии, и ранения. Я на мине подорванный, я...» «Пораспущались, товарищ майор», — сочувственно произнес один сержант, крепко выученный насчет засилья всяких террористов, поминутно готовящих покушение на вождей. «Либеральничаем с нашими гуманизмами. Сразу надо в расход, на мушку и с приветом. Согласно, как говорится, здоровому классовому чутью». Другой сержант молчал, боялся. Человек он был темный, но... Оливером кишками, по его собственным словам, чувствовал, что здесь что-то не так, не должно быть так, а почему, он не знал. И своему напарнику он сказал в коридоре: «Все-таки пожилая женщина, ну и что?» «Ничего, вроде неприятности бы не вышло. Кому? Вообще? А вообще так помалкивай». Попозже майор Ожогин напился. Поскольку коллективные пьянки были не в чести, майор пил один, запершись на два оборота ключа. Маленькая Люся кулачками стучала в дверь, скреблась, тонким голоском просила: «Папоцка, пусти, папуся, папусик!» Он не пускал, выпивал, закусывал и слушал спортивную передачу. Попозже властно постучалась старенькая мама, в прошлом учительница, строгая, в очках, похожая на портрет Чернышевского, чем она втайне гордилась. «Пьешь?» — осведомилась она. — «Выпиваю», — развязно ответил майор. — «Недурное занятие для интеллигентного человека», — посетовала мать. Ожогин пожал плечами. В комнате было жарко. Топят, как сумасшедшие. Мать хотела открыть форточку, сын не позволил. Жили в первом этаже. Кто-нибудь заглянет, увидит, как гуляет майор. Со стены на Ожогина смотрел железный Феликс. Как бы искренне удивился майор, если бы мог только предположить, что Дзержинский, не задумываясь, изгонял таких, как он, и на то, что у Ожогина расходились нервы, Дзержинский не обратил бы никакого внимания. Ожогина бы выгнали и отдали под суд, несмотря на нервы. Но Дзержинский давно умер, а Ожогин лечил нервы водкой и жареной свининой. «Вот так-то, мамочка», — сказал он с той же интонацией, с которой давеча говорил с Аглаей Петровной. «Так-то, Наталья Михайловна». «Что, Леня, тяжело?» — спросила мать с той интонацией торжественной чуткости, из-за которой покойник-отец говорил о супруге. «У других жена, а у меня полгроба». «Сил не хватает». «Тяжело, мама», — искренне ответил Ожогин. «Тяжело. Гестаповка называет тебя врагом народа. Очень бывает тяжело». «Ничего», — еще торжественнее произнесла Наталья Михайловна. «Народ ценит вашу работу, ценит и понимает. Великая работа очищения». Ожогин зевнул. Мамашу невозможно было остановить. Она скрипела и скрипела, пока не пришла Соня с репетицией танцевальной группы самодеятельности, и пока мамаша не пересказала ей, как у Леонида расходились нервы в последнее время. «А я и не замечала», — ответила Соня, раскладывая на супружеской постели свои пачки, трико и иные балетные принадлежности. «Опять группа проходит или одиночки враги?» «Тш-ш-ш», — зашипела мама. «Просто хоть караул кричи», — хрупая крепким соленым огурцом, — заговорил Ожогин. «Прямо-таки дохожу до боли. Физически болят нервы. Мама, это возможно?» Наталья Михайловна вздохнула. «Вероятно, возможно. Тебе нужно взять путевку в Кисловодск. Ты закажи». «Нет уж, он в этот раз один не поедет», — вмешалась Соня. «Вот мы провернем свое турне по подразделениям. Тогда пускай заказывает. У меня тоже нервы есть. Я тоже устаю». На этом и порешили.